Мечта. Хоть бы уж эти действительно мирно выработали свой ресурс, а потом бы их с честью захоронили. А еще лучше захоронить досрочно, от греха подальше. А тем временем, раз своего ума не достает, дождались бы, узнали, куда повернет мировая наука и практика. Впрочем, свои умы и есть и были, только вот не слушали, не слышали их. Капица настаивал на том, что неразумно строить АЭС в густонаселенных районах и вообще в европейской части СССР. Любой новый Чернобыль будет страшнее прежнего еще и потому, что он окажется и крахом перестройки. За ним последуют непредсказуемые социальные мировые катаклизмы. Преувеличения нет. Шоковая оцепенелость первого Чернобыля вряд ли повторится. И массовый героизм тоже. Можно ожидать чего-то совсем иного, куда более гневной реакции. Да что же на самом деле с нами делают? Сколько можно? Вон как мы выложили всю европейскую часть своей территории атомными станциями. Армения, Литва, Ленинград, Курск, Смоленск, Ровно, Киев, Запорожье, Одесса, Феодосия, Ростов-на-Дону, Харьков, Воронеж, Горький, Куйбышев, Саратов, Калининград, Туфа, Архангельск. Даже в Крыму взялись строить. Что еще может не попасть в 30-километровую зону? Какие города местности? Столицы какие? Разве что Минск, строящиеся как раз в 30 километрах от него. А ТЭЦ, кажется, переделываем на неатомную. Все-таки не решились наши атомщики подарить Белоруссии еще и АТЭЦ прямо в столице. Это был бы уже явный перебор после всего, что Белоруссия получила от них. У энтузиастов повсеместные аэсизации нервы крепкие. Если уже они устами Петросянца в первые же дни могли бросить прямо в лицо, в глаза женщинам и детям, бегущим от Чернобыля, как в свое время от фашистов наука требует жертв, тогда с нервами у этих людей все в порядке. А как же с совестью и с гражданской ответственностью? Нет, и тут, как и в случае с мелиораторами, без крутого вмешательства общественности нам не спастись. Не остановить ведомственное безумие, когда проекты века, по словам Куркина, слишком начинают напоминать преступления века. Нынешняя существующая ядерная энергетика, как и возможная ядерная война, затрагивает судьбы всех. Мирный и военный атомы после Чернобыля в нашем сознании, да и в реальности, принципиально сблизились. Поэтому не должна оставаться проблема развития атомной энергетики в зоне молчания, или недомолвок, или прямой лжи. Кстати, отчего эта атомная энергетика, мировая, плавает во лжи? Уголь, нефть, история их освоения сопровождалась отнюдь не моральными действиями многих и многих стран людей. Но чтобы столько лжи, проклятие висит над атомом, каким бы мирным он ни прикидывался. Вот куда нужно больше света. Нет, деятели типа Петросянца еще не стали днем вчерашним, а тем более не ушла традиция, инерция старого мышления в вопросах новой энергетики. Новое мышление, направленное прежде всего на выживание рода человеческого, необходимо здесь не менее, чем во взгляде на войны и оружие массового истребления. Академик Гальданский утверждает, одна взорванная террористами или в результате малой войны, разрушенная полностью АЭС, мощностью в 1 миллион киловатт, отравит столько и стольких, как и ядерная бомба в одну мегатонну. Если же учитывать долговременное воздействие радиации от разрушенного полностью Чернобыля, к счастью, из него выплеснулось лишь 3,5% горючего, то результат был бы адекватен взрыву бомбы в 10 мегатонн. Ученые, академик Академии медицинских наук СССР Воробьев и другие, наконец согласились, основной удар Чернобыля пришелся по Белоруссии. Все замеры об этом кричат. Во сколько раз больше здесь выпало, чем на украинские земли, которым тоже досталось, об этом ученые еще скажут. А Воробьев считает, что 8-10 раз. Но кто и что получил в смысле помощи, внимания, тот уже получил. Тем большего внимания требует сегодня, хотя и с опозданием, другие пострадавшие земли и люди. И они бы все это, конечно же, получали аккуратнее, когда бы не помехи со стороны именно тех, кто в беде и повинен атомного ведомства. Наводя густую тень на все происходящее в этих районах, тень тайны, закрытости всего и вся, атомное ведомство добивается главной цели – приуменьшить масштабы бедствий, чтобы сохранить и лицо свое, и свою программу строительства новых АЭС, финансы и тому подобное. Ведь если всерьез помогать тысячами и тысячам людей обследовать и спасать их не только от прямых или косвенных заболеваний, но и от продолжающегося облучения напрямую и через продукты питания, если переселять в действительно безопасное место, тогда обнаружится, что все-таки важнее они, люди, в сотнях и сотнях по-прежнему опасных населенных пунктах за пределами 30-километровой зоны, в то время как для ведомства всегда всего важнее ведомственная тайна и ведомственный авторитет. Уже трубят, что людям можно и в 30-километровую зону возвращаться безопасно, мол, а главное, они сами хотят, вон просятся, еще бы. Люди ведь правда не знают, не понимают. И те, кто живет в загрязненных районах Гомельской и Могилевской областей, не знают. И держатся за свои ставшие опасными огороды, хотя беду и чувствуют. А объясни им правду, переедут в Витебскую область, куда их позвали было, а потом звать перестали. Будем делать вид, что не так страшно, а там посмотрим. А там, подсказывает наука, например, академик Воробьев, через 3-4 года всплеск лейкемии, белокровия, через 10-20, в зависимости от возраста людей, раковые заболевания, катаракты, врожденные уродства и так далее.